Он беспокойно расхаживал по зале, пока не явился денщик. «Скажите, Мудик, это Дрекорлика все еще на кухне?» «Упаси Боже, господин полковник!» Она прибежала из залы вся зареванная и тотчас же ушла. Она не оставалась в доме ни минуты. «А мальчик, то есть я хочу сказать, магистр Эйкенстед, он пришел на кухню вслед за ней и спросил, где она. А как услыхал, что она ушла, побежал на улицу. Отправляйтесь тотчас же в город и разыщите его. Скажите, что полковница опасно больна, и спрашивает его. Слушаюсь, господин полковник». С этими словами денщик вышел, и полковник возобновил прерванную беседу с Шагерстрёмом. «Едва только нам стало известно, как все обстоит на самом деле», — сказал он, — «мы решили добиться примирения молодых. Но для этого нужно было сперва устранить Делакарлейку, а затем устранить...» Полковник запнулся, смущенный тем, что высказался столь бесцеремонно. «Я, должно быть, выражаюсь недостаточно учтиво, господин заводчик. Это моей жене следовало бы говорить с вами. Уж она-то сумела бы подобрать нужные слова». Шагерстрём поспешил успокоить его. «Вы, господин полковник, выражаетесь как должно. И я желал бы тотчас уведомить вас. Что касается меня, то я уже устранен. Я дал фрёкин Лёвеншёльд обещание приостановить оглашение, как только она этого пожелает». Полковник встал, горячо пожал Шагерстрёму руку и рассыпался в благодарностях. «О, это обрадует Беату», — сказал он. «Для нее это будет самая лучшая новость». Шагерстрём не успел ничего ответить на это, потому что в залу снова вошла фру Аркер. «Папенька, я, право, не знаю, как быть. Карл Артур приходил домой, но не зашел к маменьке». Она рассказала, что стояла у окна спальни и увидела идущего по улице брата. «Я вижу Карла Артура», — воскликнула она, обращаясь к полковнице. «Он, как видно, очень тревожится за вас, маменька. Чуть ли не бегом бежит». Она ожидала, что брат вот-вот появится в спальне. Но вдруг Жакетта, которая все еще оставалась у окна, воскликнула: «О, боже мой! Карл Артур снова убежал в город. Он лишь заходил домой переодеться». При этих словах полковница села на постели. «Нет, нет, нет, маменька, доктор велел вам лежать», — вскричала фру Ева. «Я позову Карла Артура обратно». Она поспешила к окну, чтобы позвать брата. Но верхнюю задвижку заела, и пока Ева возилась с ней, мать успела сказать, что запрещает открывать окно. «Прошу тебя, оставь», — произнесла она слабым голосом. «Не нужно его звать». Но фру Аркер все же распахнула окно и высунулась, чтобы позвать Карла Артура. Тогда полковница самым строгим тоном запретила ей делать это и велела немедленно затворить окно. Затем она решительно объявила, что ни дочери, ни кто-либо другой не должны звать Карла Артура домой. Она послала дочь за полковником, желая, вероятно, дать такое же приказание и ему. Полковник встал, чтобы пойти к жене, а Шагерстрём, пользуясь случаем, справился у фру Аркер о здоровье полковницы. «Маменька чувствует небольшую боль, но все это было бы ничего, лишь бы Карл Артур вернулся. Ах, если бы кто-нибудь отправился в город и разыскал его». «Как я понимаю, госпожа полковница очень привязана к сыну», — сказал Шагерстрём. «О да, господин заводчик, маменька только о нем и спрашивает. И вот теперь маменька лежит и думает о том, что он, зная, как она больна, не пришел к ней, а побежал за своей Делакарлейкой. Маменьке это очень больно. Но она даже не разрешает нам привести его к ней».